тебе не следует быть здесь. Да, заперт в сознании Лекса благодаря часам терапии, сказал Александр. Я настоящий Лекс Лютер. Я не боюсь тебя, Кал-Эл. Я не преклоняю колени ни перед кем, ни перед каким мужчиной. Теперь это прекращается. Лекс появился в поле. Между нами двумя никого нет, сказал Лекс. Давайте уладим это по-мужски. Ты не слышал, что сказала Лилиан, не так ли? Спросил Александр у своей второй половины. Мы можем быть им, мы можем быть спасителями, в которых нуждается слово. Лекс только усмехнулся, а затем рассмеялся. Александр нахмурился, не понимая, почему Лекс считает это таким забавным. Ты действительно настолько отчаялся и заблуждаешься, чтобы думать, что наша покойная мать дала нам какую-то священную миссию. Ты шутник, нас. Она и Лаинел, они действительно были не так уж не похожи. Они выявили лучшие друг в друге и худшие друг в друге. И я собираюсь остановить тебя сейчас. Это почти грустно, с тем, какой ты жалкий. Нет, отрезал Александр. Ты смотришь на Гарри, как послушный маленький щенок. Но ты не того пола, чтобы быть сукой Гарри. Но я уверен, что есть Лютер, которого он хочет таким образом, не так ли? Александр отступил назад и показал Тесс, связанную в стиле розыгрыша чучела старшей школы Смолвиля. Она была связана и с кляпом во рту, и Александр приставил нож к ее еремной вене. У Лаинела слишком много внебрачных детей. Что ж, я собираюсь очистить родословную. И Гарри ударил Александра прямо в челюсть посреди монолога, удивив его. Он обезоружил нож и оттащил Тесс в сторону. Сейчас, Лекс. Лекс выстрелил из черной криптонитовой пушки, которую спрятал в рукаве. Энергия притянула Александра обратно к Лексу. Два Лютера снова стали одним. Как раз вовремя, подумал Лекс. Лекс потер челюсть. Он почувствовал удар, который... Дело в том, что я думаю, что ты сдерживался, сказал Лекс. Все равно не буду есть твердую пищу неделю. Никогда бы не подумал, что ты меня ударишь. Говорил тебе, что мы должны мыслить нестандартно, сказал Гарри. Да, я знаю и... В поле появилась вспышка света, и вдруг появилась Селена и ударила Лекса ножом в легкие. К большому удивлению Лекса, шоку Гарри и крайнему ужасу Тесс. «О боже!» – прокомментировала Тесс. «Я возьму это». Селена создала купол, который не позволял Гарри атаковать ее. Гарри использовал всю возможную магию, чтобы прорваться. Селена взяла в руку черный криптонит, а Лекс сжался и забулькала кровью. «Тебя так легко играть!» Селена на секунду превратилась в Лилиан и послала Лексу воздушный-воздушный поцелуй. Затем она исчезла в мгновение ока вместе с черным криптонитом. Купол опустился, и Гарри повернулся к Тесс. «Держи его, чтобы я мог его стабилизировать. Ему действительно нужна больница», — сказала Тесс. Тесс была уверена, что есть объяснение тому, почему две версии Лекса слились в одну. И она была уверена, что Гарри или Лена объяснят странную женщину, которая зарезала Лекса и украла жизнь. Он должен быть в порядке, чтобы получить его там. Гарри и Тесс свернулись, чтобы встретиться с Кей, Карой и Леной. Кей приоткрыла рот наполовину, но Гарри перебил ее. «Все в порядке, ты учишься», — сказал Гарри. «Вы поправитесь». Она была на земле всего несколько недель, и поэтому нельзя было ожидать, что она будет экспертом в своих силах. «Лекс должен поправиться», — сказала Лена, но он всегда быстро поправлялся. «Настоящая проблема заключается в том, что у Селены есть черный криптонит», сказал им Гарри. «Почему?» спросила Лена. «Хороший вопрос», сказал Гарри, «но я знаю, что она охотится за омегаэдром, потому что она уже пыталась его украсть», заметила Кей. «Вот почему ее отправили в фантомную зону. Должно быть, Астра сама забрала его, но это безопасно, она не получит его». «Нет, пока я рядом, чтобы защитить его», сказал Гарри. «У нее были силы?» спросил Кей. «Потому что она не должна была. Перед тем, как ее отправили из фантомной зоны, ее лишили сил. Магия непредсказуема», объяснил Гарри. «Как она выбралась?» «Ну, она была на земле примерно со времени разрушения Криптона», предположила Лена. «Может быть, когда корабль Кей отправили туда, она сбежала через разлом. Мы найдем ее и остановим», сказал Гарри. «Я думаю, что она могла лишь частично вернуть свои силы». Гарри хотел знать, для чего Селене нужен черный криптонит. Он упустил очень важную информацию, и она пару раз ускользала от него. Она была там, планировала и, вероятно, планировала нанести ей удар в спину. «Извините, что вы ввязались в это», сказала Лена. «Это не проблема», сказала Тесс. «Значит, черный криптонит расколол его пополам? Как мы можем быть уверены, что хороший Лекс будет контролировать свое тело, когда они снова будут вместе. Что ж, этот вопрос заставил Гарри задуматься. Ну, это был хороший вопрос в целом. Им просто нужно было подождать и посмотреть. На данный момент Лекс был выведен из строя. Гарри проскользнул в Шедоукрист, чтобы присоединиться к Затанне и Кайле. «Она спит», — сказала ему Затанна. «Руны наблюдения должны сказать нам, если Изабель проявит себя, и мы сможем действовать соответственно». «Это вопрос ожидания», — прокомментировала ему Кайла. «Да, это было». Две милые дамы взяли Гарри по одной руке и повели его глубже в Шедоукрист. Глава 6. Гарри Кайла Затанна. Гарри Бигейл Файн. Гарри Карэбби. Гарри Хлэй Алекс. Затанна и Кайла взяли Гарри за руку и повели в одну из многочисленных спален Шедоукриста. Две очаровательные темноволосые мегеры начали сдирать с Гарри одежду, открывая миру его мускулистое тело. Они возбужденно мурлыкали, растирая его и по очереди целуя снова и снова. Могучий член Гарри застыл, потому что Затанна обхватила его рукой и двигала его медленно, но верно. Кайла и Затанна раздели друг друга и присоединились к Гарри в обнаженном виде. Все трое нашли свой путь на кровати и обменялись голодными поцелуями друг с другом. «Расслабься, после сегодняшнего дня ты заслуживаешь внимания», — ответила Затанна. «Конечно», — сказала Кайла, — «и мы знаем, как снять все напряжения». Кайла упала и осыпала поцелуями Гарри. Она взяла его член в рот и очень сильно отсосала. Затанна лизнула ту его часть, которая с трудом скользнула в рот Кайлы. Их глаза плыли от похоти, когда они хватались за Гарри и поклонялись ему. Их горячие рты могли только заставить Гарри хрюкать. Затанна переключила внимание на яйца Гарри и пососала их, в то время как Кайла опустила свое красивое личико на его таз. Гарри запутался пальцами в темных волосах и продемонстрировал свое удовольствие глубоким ощупыванием. Две милые женщины отстранились и лизнули Гарри. Кайла и Затанна лизали его член со всей неистовой природой рожка мороженого. Напряжение нарастало и нарастало, пока волшебная волна не пронзила воздух. Он поднял Затанну и Кайлу и положил их на кровать. Веревки обвили двух прелестных дам и привязали их к кровати. Возбуждение капало из их кисок, когда Гарри подошел к ним и глубоко ввел пальцы в их влажные киски, чтобы свести их с ума от удовольствия. Он чередовал поцелуи Кайлы и Затанны, заставляя их обоих тяжело дышать. «Моя очередь заставить вас двоих извиваться». Гарри скользнул пальцами в их влажные дырочки обеих женщин. Затанна и Кайла закрыли глаза и тяжело вздохнули. Гарри медленно, но верно пронзал их тела оргазмами. Он поразил все нужные точки и довел их немного быстрее до предела. «Ближе, ближе, кончи для меня». Затанна так и сделала, взорвавшись на пальцах Гарри, когда они вошли в ее киску. Он двигался по ее киске немного быстрее. Напряжение сжимало и отпускало его всю дорогу. Гарри еще сильнее вошел в Затанну и раскачивал ее тело, отправляя ее в бесконечную поездку удовольствия. Гарри вышел из обеих женщин и дразнил их тела. Он наклонился и поцеловал Кайлу вверх и вниз. Уроженка Кавачи извивалась и дышала, когда мощное служение ее бога доставляло столько удовольствия ее телу. Гарри скользнул пальцами глубоко внутрь нее и стал качать ее горячее тело. «Давай, сядь ей на лицо». Гарри отпустил Кайлу. О, его заклинание зафиксировалось на ней, и у нее закружилась голова от удовольствия. Кайла взобралась на лицо Затанны и позволила ее голодным бедрам опуститься на нее. Кайла надавила и позволила губам Затанны начать работу. Ее губы и язык казались волшебными. Опытный криптонианский джентльмен раздвинул ноги Затанны и медленно, но уверенно смаковал еще одну пару губ. Он наклонился к ней и отсосал ее киску, сводя ее с ума от удовольствия. Гарри наклонился и поглотил ее, страстно желая ее. Затанна сочилась под ним, его язык делал всю работу. Когда Гарри хорошенько намочил киску Затанны, он скользнул в нее. Он схватил ее груди и наполнил ее тело так, что она сжалась вокруг него своими прекрасными ногами. Сначала голый, а затем с импульсом хорошо направленной магической энергии, он был покрыт только рыболовными сетями, разорванный в промежности в нужном месте, чтобы Гарри мог проникнуть глубоко внутрь тугой киски Затанны. Он поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть выражение чистого удовольствия на лице Кайлы. Кайла подпрыгивала вверх и вниз во рту Затанны и смаковала плоды ее языка. «Я знаю, как я могу сделать это лучше». Гарри потер пальцы в воздухе. Таким образом, Кайла испытала хороший заряд энергии через свой клитор, который сводил ее с ума от удовольствия. Она почти рухнула. Ей пришлось держаться за спинку кровати в качестве рычага, чтобы продолжать тереться лицо Затанны и выпускать сперму. Еще один подобный жест заставил Кайлу рухнуть в припадке удовольствия. Лицо Затанны, пропитанное соками Кайлы, было открыто для Гарри. Гарри наклонился, продолжая трахать чувственную волшебницу. Они встретились в жадном поцелуе, когда теплые стены Затанны жаждали Гарри и приготовились засосать его. Через секунду Затанна обвила руками и ногами Гарри и подпрыгивала у него на коленях. Гарри провел руками по всему ее телу и отправил ее по спирали сверху вниз. Ощущения, охватившие Затанну, заставили ее вскрикнуть от удовольствия и взорваться на его большом толстом члене, когда она сжала его. Затанна сильно прикусила губу, пока на ней не остался отпечаток. Ее внутренние стены напряглись и разжались вокруг Гарри, вонзаясь в нее, хорошо, жестко и глубоко. Пощечина плоти продолжала эхом разноситься по комнате, пока он вталкивал свой твердый член в ее голодную киску. Она пришла за ним еще раз. Кайла скользнула на кровать и стала ждать своей очереди. В тот момент, когда Гарри вытащил свой член из мокрой дырочки Затанны, он вставил его в открытый и ждущий рот Кайлы. Эти влажные губы обвились вокруг него и заставили Гарри застонать. Он небрежно коснулся пальцами Затанны, чтобы убедиться, что она держится подальше. «Насколько я наслаждаюсь твоим ртом», — простонал Гарри. «Мне нравится, когда мой член обвивает еще одну пару губ. Позволь мне набить твою киску». Кайла отпустила его член и улыбнулась. «Это было бы честью, великий». Гарри схватил ее за бедра и без паузы врезался в киску Кайлы. Он чувствовал знакомое теплое объятие ее горячих стенок, когда набивал ее. Его пальцы, пропитанные соками Затанны, скользнули ей в рот. С Затанной, касающейся его яйца так легко доищи их, Гарри щелкнул пальцами, и фалоимитатор ворвался в горячую камеру Затанны и раскачивал ее взад-вперед. Кайла вскинула бедра и наслаждалась силой его твердого члена, вонзившегося в ее тело. О, да, она извивалась и брызгала для него. Жар только продолжал накачиваться, когда ее киска сочилась под Гарри. Удовольствие пришло к ней, поскольку ее тело было засыпано таким большим удовольствием. Да, прохныкала под ним Кайла. «Войди в меня, глубже». Гарри всадил свой твердый член в ее тело и взял Кайлу. Он глубоко вошел в нее, а жадное доение Затанны подталкивало Гарри вперед. Он подошел ближе, ближе, ближе. Его яйца покалывало от желания кончить. Еще один толчок сделает это, тем глубже Гарри войдет в ее тело. Кайла с нетерпением готовилась к подарку от своего бога. Гарри скользнул по всему ее телу и еще одним толчковым движением вошел в нее. Его семя забрызгало и заполнило ее тело, посылая взрыв за взрывом спермы, просто стреляя внутри нее. Гарри схватил ее за бедра и затопил ее внутренности. В тот момент, когда Гарри кончил внутри нее, Затанна была там, чтобы попробовать соки, оставшиеся в Гарри. Эта еда, одетая в ажурную сетку, насмешливо потерла орган Гарри, чтобы вернуть его и подготовить. Это было короткое путешествие, но Гарри это чувствовал. Его пульсировала женщина перед ним. Эбигейл Файн терпеливо ждала Гарри. Как только он появился, Эбби бросилась ему в объятия и подарила ему долгий поцелуй. Руки красивой блондинки пробежали по всему телу Гарри и заставили его твердый член в спешке прижаться к штанам. «Черт, Эбби, ты сегодня хочешь пить?» — сказал Гарри. «Это было давно», — сказала Эбби. «Я хочу, чтобы ты прижал меня к земле и хорошо провел время». «О, прошло несколько секунд». Прежде чем Эбби скользнула рукой в штаны Гарри и вытащила его пульсирующий твердый член. О, она чувствовала себя действительно хорошо в ее руке, и она скользнула ладонью вниз по нему. Она долго дрочила ему и дразнила Гарри. Настолько сильно, что Гарри, наконец, толкнул ее через открытую дверь на кровать. Киска Эбби покалывала, когда Гарри снял с нее шорты и медленно, но уверенно дразнил ее, проводя пальцами по ее трусикам. Затем он потер ее киску без трусиков. Затем он нырнул и использовал свой греховно талантливый язык на ней. Эбби закрыла глаза и почувствовала, как ее соски напряглись от удовольствия. Пальцы скользнули по соскам Эбби, и она вскрикнула от удовольствия, снова и снова прикасаясь к себе. Жар только усиливался, чем быстрее он терся о нее. Ее топ оторвался, и Гарри получил неограниченный доступ к ее обнаженной груди. Гарри наклонился и пососал соски Эбби, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Возбужденная блондинка извивалась под своим мужчиной. Гарри взял ее сосок в одну руку, а клитор в другую. Его пальцы щипали и тыкали ее со всех сторон. Эбигейл Файн двигала бедрами вверх и вниз, возбужденно изгибаясь вверх и вниз, чувствуя, как пальцы Гарри врезаются в нее со всех сторон. Гарри прижался к ней и заставил ее плакать от удовольствия, продолжая врезаться в нее. «Мне нужен твой член внутри меня», — Эбби застонала. «В настоящее время. Терпение, моя дорогая», — сказал Гарри. «Хорошие вещи придут к тем, кто ждет». Гарри наклонился и жадно целовался с Эбби. Она ответила на поцелуй, ногти впились ей в спину. Эти двое жаждали друг друга. Чем глубже язык Гарри проникал ей в горло, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия, Гарри отстранился и поцеловал ее сверху донизу. «Пожалуй меня, любовник», — простонала Эбби. Гарри боготворил каждый дюйм ее тела. Его член покалывал, и желание войти внутрь нее было впечатляющим и непреодолимым. Он раздвинул ноги Эбби, а затем вошел в нее. Количество члена, вставленного в ее тело, заставило Эбигейл Файн заволноваться. О, ее узкая киска прижалась к члену мужчины ее полюций. Гарри толкнулся в нее и стал качать ее горячее тело. Его пальцы крепко обхватили ее и потянулись к ее волосам. Он поцеловал ее губы и скользнул в нее. «Останься со мной, красавица», — выдохнул Гарри ей в шею. «Ты захочешь насладиться этим». О, Эбби это понравилось. Возросшее количество удовольствия, прокатывающееся по каждому дюйму ее тела, ослепляло. Гарри ускорил шаг и начал вонзать свой массивный член в ее любовный туннель. Он взял ее в путешествие, от которого она похотливо дышала на него. Гарри прикусил ее губу, и они оба исполнили языковое танго. Их рты прижались друг к другу, тем быстрее Гарри проникал глубже в ее тело. Пальцы Гарри скользнули по соскам Эбби, заставив ее закричать. Гарри закачал немного глубже в ее голодную киску и взял ее в бесконечную поездку к краю. Эбби схватила член Гарри и кончила за ним. Небольшой перерыв. О, Эбби не хотела перерыва. Она хотела, чтобы Гарри продолжал бить ее. Гарри безжалостно взял ее тело и заставил плакать по нему. Удовольствие только каскадом прокатилось по ее телу и приблизило ее к пределу. Гарри провел пальцами по ее соскам и заставил Эбби просто извиваться, очень похотливо под умелыми и блуждающими руками Гарри. Он наклонился и коснулся ее сосков, чтобы свести ее с ума от удовольствия. «Что ты хочешь? Мне нужно, чтобы ты полностью погрузился в меня, держал меня за волосы, когда меня бьют», — выдохнула Эбби. «О, ты мне очень нужен. Ты заставляешь меня чувствовать себя полностью». Гарри дразнил ее пару минут, а затем, в ту минуту, когда Эбби оказалась именно там, где ему было нужно, Гарри снова вошел в нее. Его удары были размеренными и совершенными. Чем глубже он входил в нее, тем больше внутренности Эбби сжималось вокруг него. Гарри ускорил темп и довел ее до оргазма. Двое влюбленных встретились взглядами, предаваясь друг другу. Огонь, вспыхнувший в глазах Эбби, возбуждал и только побуждал Гарри потворствовать ей. Ее горячая дырочка, влажная и мокрая от удовольствия, позволила Гарри скользнуть в нее. Он крепко прижал ее к земле и вошел в ее узкую киску. Я думаю, ты получишь то, что хочешь». Гарри чувствовал попытки Эбби сжать его. Он наклонился и вошел в ее тело. Она снова и снова вздымала бедра, и чем глубже Гарри входил в нее, тем больше внутренности Эбби просто искривлялись вокруг него. Гарри скользнул своим членом в ее узкую киску сверху. Эбби затопила все вокруг. Умелые руки Гарри подтолкнули ее к переломному моменту, а затем на несколько шагов дальше. Гарри точно знал все нужные кнопки, которые нужно нажать, чтобы свести женщину с ума. Она вскинула бедра и позволила члену Гарри войти глубоко в ее влажную киску, чтобы заставить ее кончить повсюду для него. «Быстрее», — простонал Гарри, толкаясь глубоко внутрь ее тела. «Кончи для меня снова». О, Эбби снова пришла за Гарри. «Хорошо». Ее узкая киска взорвалась повсюду и послала постоянный поток соков на его член. Когда он погрузился в нее, он наклонился к ней и довел жадную киску Эбби до предела. Она продолжала крепко сжимать Гарри на каждом шагу. Эбби цеплялась изо всех сил. Теперь Гарри использовал ее теплую дырочку как свой личный центр удовольствия и проникал глубоко внутрь нее. Эбби застонала, тем быстрее Гарри вошел в ее тело. Она была у него, и он медленно вытягивался из нее. Последствия оргазма и разочарования, в котором ей было отказано, семя Гарри вскипело в Эбби. Хорошо трахнутая блондинка почувствовала сквозняк из открытого окна. Потребовалась секунда, чтобы понять, что у них гость, и Эбби, взволнованная такой возможностью, приветствовала этого милого незваного гостя в своей спальне. У нее не было выбора в том состоянии, в котором она была. Кара некоторое время наблюдала за этой маленькой сценой. Ей не терпелось принять участие в веселье, а горячие, Потное тело Эбби выглядело очень весело. Кара перелезла через Эбби и скользнула пальцами глубоко внутрь. «Спасибо, что ты был для Гарри хорошим другом на протяжении долгого времени», — сказала Кара. «Он был так же добр ко мне», — простонала Эбби. «О, это так приятно», — Кара могла сказать. Ее пальцы погрузились глубоко в приманку Эбби и позволили им сжаться вокруг нее. «О, девушка из стали немного быстрее влилась в Эбби и почувствовала, как раскачивание только усиливается». Горячие стенки Эбби напряглись и разжались вокруг искусных пальцев Кары. А Гарри тоже решил избавить Кару от юбки. «Ты прилетел сюда без трусов?» Легкая ухмылка скользнула по лицу Кары. Гарри справедливо отшлепал ее за то, что она была непослушной девочкой. Покалывание, охватившее тело Кары, только усиливалось по мере того, как Гарри шлепал ее по заднице. «О, да, она с этим справлялась. Ей нужен был Гарри внутри нее». Кара забралась на Эбби, и две похотливые блондинки стали ласкать друг друга. Их языки ударились о вершину, когда они столкнулись друг с другом. Эбби закрыла глаза и наслаждалась чувством, растущим в ее теле. Пока Гарри скользил пальцами по ее телу и играл с ней, он играл с обеими своими белокурыми любовницами и доводил их до бесконечного возбуждения. Через секунду Гарри трахнул обеих женщин пальцами до оргазма. Кара взяла на себя труд прилететь сюда без трусиков. Так что Гарри было вполне уместно взять свой член и глубоко вонзить его в киску Кары. Он подошел к ней и вонзил в нее свое мужское достоинство. В ту секунду, когда Гарри вошел в Кару, он почувствовал, как ее стены сжались вокруг него. О, это было так сенсационно, когда горячие стены Кары окружали его и глубоко проникали внутрь ее тела. Пальцы Гарри скользнули вниз по ее подтянутому женскому телу. О, Кара обернулась вокруг него своими стенами и могла чувствовать, как он глубоко входит в ее узкую, голодную киску. Эбби закрыла глаза и почувствовала, как язык Кары танцует на ее шее. Две женщины разобрались, когда Гарри скользнул пальцами в Эбби, дразня ее голодное отверстие. Чем раньше Кара покончит с Гарри, тем скорее он сможет вернуться в нее должным образом. Пальцы на ногах Эбби согнулись при мысли о том, что Гарри снова окажется внутри нее. О, это было так хорошо! Так хорошо, что она чуть не ослепла от удовольствия. «Вы оба, вы сейчас у меня именно там, где я хочу». О, Гарри точно знал. Кара с трудом могла поверить своему счастью, когда ее двоюродный ёбарь погрузил свой член в ее теплую, влажную дырочку. Она сжалась вокруг Гарри и доила его. Ее соки только что полностью двинулись. Гарри на мгновение оттащил Кару от Эбби. Кара стояла на четвереньках. «Поколоти мою киску». Гарри определенно баловал себя Карой. Он раздвинул ее ноги и еще одним толчком вошел в ее голодную возбужденную киску. Его пальцы скользнули вниз по ее ногам и вонзились в Кару сзади. Девушка из стали окутала его своими теплыми стенами, а Гарри погрузился глубоко в нее. Его бедра двинулись вперед и хлопнули яйцами по Каре, вызывая покалывание в ее теле. Все глубже и глубже Гарри входил в Кару, пока ее мокрые стены не сжали его и не освободили. «Идеально! Ты потрясающий! Самый лучший!» Кара думала, что пыталась. Гарри провел пальцами по ее волосам и качнулся в ее тело. Чем глубже он входил в нее, тем больше ее возбужденная киска закрывалась на нем и заставляла его стонать. О, Гарри был внутри ее тела и крепко укачивал ее. Эбби чувствовала себя обделенной. Однако ненадолго, когда Кара рванулась вперед и рухнула вниз, языком сначала в киску Эбби. Эбби увидела звезды от Кары. «О, этот язык работает в семье!» Эбби закричала. «Вылежи мою киску!» Кара с радостью согласилась. Она лизала мокрые стены Эбби и могла целыми днями наслаждаться вкусом ее киски. «О, это было так сладко на вкус!» С другой стороны, Гарри всегда был идеален со своими партнерами по постели, и Кара всегда стремилась попробовать вкус каждого из них. Ее язык все глубже и глубже погружался в Эбби, отправляя ее в долгое путешествие по краю. Она снова заставила Эбби кончить. Естественно, в такой ситуации Каре пришлось сосредоточиться на собственном оргазме. Как она строилась и как потрясало ее тело. Гарри надавил на нее и заставил ее киску сочиться повсюду. Гарри наполнил Кару и раскачивал ее множеством толчков, доводя до предела. Гарри превратил Кару в нечто большее, чем пускающую слюни, грязную. Каждое прикосновение сотрясало ее тело и заставляло ее кричать от удовольствия. «Моя странная кузина теряет контроль», напоминание об их семейных узах сделало Кару еще более горячей и влажной. Ее внутренности промокли вокруг шеста Гарри. Она выпустила поток оргазма повсюду от Гарри, раскачивающегося внутри ее тела. Чем глубже Гарри входил в нее, тем больше она плакала от удовольствия. «Еще немного», — выдохнул Гарри ей в шею. «Тогда Эбби должна попробовать еще раз». «О, Эбби понравилось. Очень понравилось». Понравилось, как язык Кары проник в нее. Мысль о том, что ее мужчина погрузит в нее свой член, заставила ее пальцы ног согнуться от удовольствия. «О, как это просто сводило ее с ума и заставляло просто хлынуть через край множественными волнами удовольствия». Кара отстранилась от Эбби и облизнула губы. Две блондинки обменялись поцелуями, пока Гарри медленно выбирался из теплого туннеля Кары. «Я подставила его для тебя, дорогая», — выдохнула Кара. «Иди и возьми его сперму, чтобы я мог съесть твою сладкую киску». Эбби бросилась в объятия Гарри. Гарри обхватил ее руками и потянул вверх. Эбби застонала в ухо Гарри, как только он опустил ее горячее тело на свой член. Прекрасное ощущение того, как Эбигейл прекрасно обхватывает своей тугой киской шест Гарри, заставило его застонать, когда он скользнул в нее. Дюйм за дюймом Гарри входил в нее, пока не оказался полностью внутри ее прекрасной киски. «А-а-а!» Эбби застонала. «А-а-а! Ты делишь меня пополам своим чудовищным членом!» Эбби хмыкнула и позволила Гарри взять свое тело. Он баловал себя ею и сделал Эбби чрезвычайно счастливой женщиной. Чем глубже Гарри погружался в нее, тем сильнее пропитывались внутренности Эбби. О, она могла чувствовать это, горячее и тяжелое внутри нее. Гарри углубился и прижался к ней. Разум Эбби вышел из-под контроля, когда Гарри засунул свой член в ее теплый туннель и довел ее до края. Он завладел ею глубоко внутри, и она застонала, выпуская свою сперму на его член. Она кончила на его твердый член и наслаждалась обещанием получить его сперму в нее в следующий раз. «Твоя очередь». Эбби поцеловала Гарри нежно и горячо. Два давних друга, ставшие любовниками, наслаждались друг другом. Наслаждались их телами и наслаждались путешествием, которое они вместе совершили к краю. Могучий член Гарри скользнул глубоко в горячее отверстие Эбби, и он растянул ее. Она сжалась вокруг него и стала доить его, быстро, плавно и горячо. Еще один толчок, и она будет у Гарри. Он глубоко вошел в Эбби и заставил ее закричать от удовольствия, когда он вошел внутрь ее тела. Ее стены напряглись и дразнили его, чем быстрее он врезался в ее тело. Наконец, Гарри освободился и кончил внутрь Эбби. Возбужденная блондинка опустила свою киску на Гарри и добилась того, что его семя пролилось на нее. Всплеск за всплеском теплого, горячего семени выплескивалось на тело Эбби, когда он входил в нее. Они уселись, а Гарри осторожно уложил Эбби на кровать. У нее был такой хорошо трахающийся взгляд в ее глазах. Кара нависла над ней, и ее взгляд остановился на кремовом пироге, который оставил Гарри. О, Кара тут же нырнула, не в силах удержаться от того, чтобы съесть смесь соков из переполненной киски Эбби. Гарри наслаждался прекрасным телом Кары. Он дразнил ее, приближаясь к тому, чтобы свести ее с ума. Гарри, Хлоя и Алекс вошли в свое любимое место встреч, офис «Факел» в старшей школе Смолвилля. А именно, их любимая поза, когда Гарри и Алекс держат Хлою на своем столе, и двое по очереди целуют тело Хлои, снимая с нее одежду. «Хорошо быть дома», — сказала Хлоя, «даже если у некоторых из нас сократились каникулы». Гарри не хотел думать об обстоятельствах. «Почему?» Алекс опередил Гарри, раздев киску Хлои. Похотливая брюнетка нырнула в сладкую киску Хлои и вылизала ее киску. А Гарри решил снять штаны с Алекс и сделать то же самое с ней. Наконец, Гарри вошел в киску Алекс и возбудил ее для себя. Такой возбужденный и такой голодный. О, ее киска просто жаждала мужчины перед ней. Гарри наклонился и дал ей поработать языком. Его рот вцепился в Алекс и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Он сосал ее киску и заставил ее плакать от удовольствия. В тот момент, когда Гарри сделал Алекс хорошенькой и мокрой, он отстранился от нее. Кончик его члена коснулся отверстия Алекс, пока она лизала Хлою. Алекс повернула голову ровно настолько, чтобы бросить на Гарри взгляд, как бы говоря, чтобы он прекратил дразнить ее и просто начал трахать ее. О, да, Гарри может и захотеть это сделать, но какой смысл в том, чтобы перестать дразнить ее сейчас? Гарри направил свой член к отверстию Алекс и полностью скользнул в ее тугое тело, чтобы полностью наполнить ее. О, Гарри мог чувствовать тесноту Алекса, обернувшегося вокруг нее. Он стянул с Алекс рубашку и получил доступ к ее груди. Он наклонился к ее телу и играл с ней, возбуждая ее еще больше и влажнее. Гарри надавил на Алекс и несколько раз покачал ее тело на петле. Алекс откинулась назад и наслаждалась тем, что ее любовник просто въезжает в нее. Его могучий шест вошел немного глубже внутрь Алексы и заставил ее кончить для нее. «Я не могу дождаться, чтобы получить немного этого», — выдохнула Хлоя. «О, я всегда люблю, когда ты прижимаешь меня к этому столу и вгоняешь свой большой толстый член в мою похотливую киску. Я хочу, чтобы ты вонзил его в меня и разнес все дерьмо. О, да, детка, это было бы так горячо. Подожди, и ты, возможно, получишь то, что хочешь», — простонал Гарри, прижимаясь к телу Хлои. Воскликнула Хлоя, мысль о том, что Гарри будет внутри нее после того, как он закончит с Алексом, всегда соблазняла ее. Это всегда заставляло ее трепетать внутри. Одна проблема заключалась в том, что Алекс не хотела так скоро отказываться от Гарри. Гарри вонзил свой огромный стержень в узкую киску возбужденной брюнетки. О, ее спортивное тело просто извивалось под Гарри, тем быстрее он входил в нее и сводил ее с ума от удовольствия. Она сжалась вокруг его члена и выпустила свои соки повсюду. Гарри вошел в ее киску и вел ее. Его блуждающие руки, они попали во все нужные места Алекса и заставили ее разум затуманиться. Единственное, что имело значение, это то, что Гарри жестко трахнул ее и довел до оргазма, который положил конец всем оргазмам. В ту же секунду, когда Гарри вырвался из Алекса, она почувствовала потерю. Хлоя наклонилась к Гарри, и Гарри решил открыть рот Хлои, чтобы накормить ее своим членом. Хлоя радостно мурлыкала от влажных соков Алекса, стекающих ей в рот. Гарри наклонился и вдавил свой твердый член глубоко в горло Хлои, пока она не позволила ему накормить ее своим членом. В тот момент, когда Гарри вырвался из ее рта, Хлоя поднялась и склонилась над столом. Знакомое зрелище. О, это точно было. Хлоя склонилась над столом, тщетно пытаясь закончить работу. А потом Гарри задрал ей юбку, спустил трусики и засунул внутрь свой член. К сожалению, Гарри смог сделать только последнюю часть этого, но это было очень важно. Таким образом, Хлоя получила больше, чем кусок члена Гарри внутри себя, когда он начал входить в нее. Сила, с которой он вошел в Хлою, заставляла ее видеть звезды, когда он входил в нее взад и вперед. «Да, возьмите свой большой член и засухите его в мне. Вам нужно сделать что-то более продуктивное со своим ртом». И с этими словами Алекс опустила лицо Хлои в свой холмик. Хлоя, с голодом в глазах, стонала от удовольствия. Чем глубже она проталкивала свой язык в горячий холмик Алекса, тем глубже Гарри погружался в нее своим могучим шестом. О, Хлоя могла видеть звезды, вспыхивающие в ее глазах. Гарри ускорил шаг и врезался в Хлою. Ее восхитительные груди прекрасно помещались в руках Гарри. Гарри играл с ними долгую минуту, а затем еще немного коснулся ее задницы. Гарри проник глубже внутрь ее тела сзади и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Она закричала от удовольствия и доила его член, когда он снова и снова входил в ее тело. Алекс запрокинула голову. Она была очень нетерпелива и нуждалась. Она хотела, чтобы член Гарри был внутри нее, всеми возможными способами. Ее внутренности плавали от похоти, чем глубже Гарри накачивался внутрь Хлои, и заставлял ее тосковать по нему. «Тебе просто нравится дразнить меня, не так ли?» Лицо Хлои, уткнувшееся в переполненную киску Алекс, было хорошим утешительным призом, по крайней мере, сейчас. Чем раньше Гарри прикончит Хлою, тем быстрее она сможет снять напряжение с большого члена Гарри. Гарри провел пальцами по всему телу Хлои, заставив ее плакать. «Так близко. Ты чувствуешь это?» «Да», Хлоя почувствовала это и приветствовала адский оргазм в своем теле. Гарри точно знал, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Он надавил на Хлою и довел ее до критической точки удовольствия. Она приходила повсюду, ради него. В тот момент, когда Хлоя рухнула на стол, к ней подошла Алекс. Гарри сел в кресло Хлои и убедился, что Алекс присоединилась к нему. Алекс забралась к Гарри на колени, ее глаза были полны голода и похоти. Гарри положил руки ей назад и почти полностью толкнул Алекса на свой член. Первые несколько дюймов заполнили ее, и снова Алекс оказался на нем. «Собираюсь осушить тебя», — сказал Алекс. «О, не будьте пока дерзкими, мисс Денверс». Гарри довел ее до адского оргазма. Алекс увидела звезды, когда Гарри проник глубоко внутрь ее тела. Он раскачивал Алекс взад-вперед и заставлял ее пальцы ног постоянно сгибаться. Чем быстрее Гарри погружался в нее, тем больше внутренности Алекс превращались в бесконечную кучу месива, которая возбуждала и возбуждала ее. Очень возбужденный, как оказалось, Когда Алекс хлопнул ее мокрыми бедрами по его яйцам и заставил ее плакать от удовольствия, когда она кончила повсюду, она хотела Гарри. Настала ее очередь наполнить киску спермой. Алекс вцепилась ногтями в шею Гарри и застонала, настойчиво вбирая его член в свою тесную пещеру. Она оттолкнулась и наслаждалась ощущением Гарри, похороненного глубоко внутри ее тела. Просто так, умелым толчком Гарри вонзил свой член в киску Алекс. Еще одним толчком он, наконец, достиг своего апогея и наполнил ее тело. Алекс крепко вцепился в него и подпрыгивал вокруг него. Она подоила и отпустила его. В процессе ее горячая киска залилась его теплой спермой. Удовольствие от освобождения в киске своей подруги заставило Гарри просто улыбнуться. Последняя порция спермы, вытекшая из его яиц, позволила Алексу рухнуть в его объятия. Алекс откинулась назад, похоть в ее глазах была очевидна из-за такой полной киски. Гарри поднял ее, струйка спермы капала на стол Хлои. Хлоя забралась на Алекса, и они целовались, готовы наслаждаться друг другом до тех пор, пока Гарри снова не возьмет их в свои руки. И не могло быть и речи о том, что Гарри возьмет их и безжалостно будет колотить. Глава 7. Алекс и Гарри решили, что пришло время замахнуться на коготь. Учитывая, что они остановились в Смолвилле, Люси и Лоис работали там неполный рабочий день. Это дало бы им шанс обустроиться. Они вошли в комнату и пошли вперед, где расхаживала довольно встревоженная Эмили. К счастью, Хлоя была рядом, протянула ей руку и несколько слов заверения. Выражение лица Эмили немного оживилось, когда она поймала Гарри на другом конце комнаты. Она направилась к ним, а Хлоя последовала за ней. «Добро пожаловать», — сказала Эмили. «Извини, я не увидел тебя раньше». «Ничего, ты занят», — сказал Гарри. «Извини, что дважды уронил работу тебе на колени. Это не проблема», — прокомментировала Эмили, отмахиваясь от слов Гарри. «Вы не могли видеть, что произошло. Никто не мог видеть, что произошло, включая тебя». Гарри мог видеть чувство вины в глазах Эмили в течение следующих нескольких секунд. Она была в храме, когда Лана была одержима. Гарри положил руку ей на плечо и крепко притянул к себе. «Ну, как она?» – спросила Эмили. «Прогресс идет медленно», – сообщил ей Гарри. «Очень медленно». «Да», – вмешался Алекс. «Тиги не предприняли никаких действий, и Селена тоже. Поскольку Женев и Селена ничего не делают, мы в значительной степени играем в выжидательную игру», — сказал Гарри. О, Эмили боялась этого, особенно учитывая то, что Гарри в значительной степени сказал ей, что Лана не будет избавлена от своего гостя, пока Изабель не выполнила свою работу, что может быть не скоро, судя по всему. «Чувак, во многих отношениях это был довольно славный беспорядок. Мне нравится то, что ты сделал, пока Ланы нет», — сказал Гарри. «Я уверен, что она будет так же». «Спасибо, но Хлоя, Лоис и Люси помогали, чем могли», — сказала Эмили. «Или пытался. Просто у Ланы было много больших идей для этого места. Я действительно надеюсь, что ей станет лучше». «Я тоже», — сказала Хлоя. «Проблема со спиной. Один из поставщиков утверждает, что будет отложенный заказ». «Ты шутишь, верно?» — спросила Эмили. «Я позабочусь об этом». Эмили скрылась за спиной. Одной из проблем ведения бизнеса было иметь дело с поставщиками, которые могли в конечном итоге вымогать еще несколько долларов. Лана была немного более проницательна в подобных вещах, хотя время от времени обе они могли оказаться в тупике. К счастью, Лена дала им несколько советов, как изменить ситуацию. Чаще всего это работало хорошо. Звуковой сигнал на часах Гарри заставил его оживиться. Потом сигнал зов о помощи. «Детектив Сейр, ей нужна моя помощь», — ответил Гарри. «Она не стала бы звонить, если бы это не было важно. Хочешь присоединиться ко мне?» «Конечно», — сказал Алекс. «Дает мне шанс опробовать новый костюм в полевых условиях. Ведь не было лучшего опыта, чем практический опыт». Все, что Алекс сделает, нажмет кнопку на своих часах, когда они исчезнут из поля зрения, и нано-костюм, приготовленный для нее Леной, будет экипирован и готов. Появились бронированные Алекс и Гарри. Детектив Мэгги Сейер стояла возле банка и выглядела очень взволнованной. «В чем проблема, детектив?» «Интербанда», — сказала Мэгги. «У них есть новые игрушки. Я думал, что Моргана и Джа загнали в подполье из-за разоблачения его причастности к убийству родителей Лайонела Лютера», — сказал Алекс. «Он просто замолчал и получил адвоката», — сказала Мэгги. «Хотел бы я иметь больше, чтобы пригвоздить его давным-давно, но вы не получите такую властную должность, как Морган Эдж, без большого количества связей, и некоторые из этих связей препятствуют расследованию. Пропадают улики или свидетели. Гарри на долгую секунду положил руку на плечо Мэгги. Она выглядела немного подавленной. «Не волнуйся, мы найдем способ достать оттуда то, что нам нужно», — сказал Гарри. «Мы найдем вам что-нибудь материальное». Мэгги кивнула в знак признательности. Ей действительно не хотелось называть его Гарри без крайней необходимости. Она была в таком отчаянии, а эти высокотехнологичные грабежи были немного выше ее зарплаты. Она надеялась, что это станет решающим аргументом в пользу того, чтобы получить какие-то доказательства, чтобы закрыть Интерганг, и получить что-то придерживаться в отношении Эджа. «Они в банке, возможно, они спустились вниз», — сказала Мэгги. «Там обязательно должны быть заложники», — сказал Алекс. Гарри бросил взгляд на банк с помощью своего рентгеновского изображения. Одно случайное сканирование банка подтвердило, что слова Алекса были правдой. «Есть». Кадм, должно быть, их подцепил. Именно здесь Мэгги застонала. Ее последние дела с сомнительной лабораторией были свежи в их памяти. К сожалению, все улики в лаборатории, о которых она знала, были уничтожены, а все улики уничтожены. Кто-то очень могущественный работал над этим. «Хорошо, я обойду левую сторону, а ты, страж?» – пробормотал Алекс. «Значит, ты хочешь, чтобы тебя так называли? Ну, кто-то же должен прикрывать твою спину и защищать тебя», сказал ему Алекс. «Да», сказал Гарри, «идите на правую сторону, мы прокрадемся внутрь. Броня обладает скрытными возможностями, и убедитесь, что вы убрали их подальше от заложников. Детектив Сейр, я буду готова на случай, если кто-нибудь из них выбежит из парадной двери», сказала ему Мэгги. Великие умы думали одинаково, очень часто. Гарри и Алекс обошли банк. Милый детектив смотрела, и Гарри что-то заметил в ее глазах. Возможно, тревога из-за того, что приходится полагаться на пару, составляла немногим больше, чем линчеватели. Гарри понимал это, но также понимал, что у них мало вариантов. Если у Интерганга было высокотехнологичное оружие, то оно, вероятно, было выше зарплаты среднего полицейского управления. Если только они не обновят свое снаряжение, а потом начнется гонка вооружений, и может привести к проблемам, от которых могут пострадать обычные люди. «Давайте поторопимся, нам нужно очистить это хранилище». «Не знаю, к чему такая спешка», – прокомментировал один из головорезов. «У нас есть товары, у нас есть эта машина, мы готовы их принять, и если кто-то из копов встанет у них на пути, у нас будет пара десятков заложников, которые…» Пятно света пронеслось по берегу, и все заложники были выведены и остались ни с чем. Выступавший головорез Интерганг не имел возможности произнести свой приговор. На самом деле, он был весьма сбит с толку в процессе. По крайней мере, пока он не получил удар ногой по голове в прыжке. «Кто-то здесь, без дерьма». Несколько головорезов Интербанды были вооружены оружием и направили его в сторону поверженного головореза. Их глаза оторвались от бура, который поднял их из-под земли. «Выходи, выходи, где бы ты ни был». Гарри заметил их внимание головорезов вдали от танка. «Пора заняться их едой побега». Гарри качнул бак и сорвал сверло с его передней части. Второй удар раздавил танк и превратил его в бесполезный металлолом. «Дерьмо!» – застонал один из головорезов Интербанды. «Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Стреляйте в того, кто делает это с нами». На головорезе, которого Алекс ударил в темноте, не было доспехов. Гарри качнул его, но не уронил. Один из головорезов послал вспышку света в направлении Гарри. Гарри перевернулся в воздухе и врезался в одного из головорезов, повалив его на землю. «Огонь по нему!» – заревел один из головорезов. «Или это? Что бы это ни было, может ли это быть?» После проб и ошибок Гарри нашел одно слабое место в доспехах. Он врезался в него кулаком и полностью вывел из строя. У мужчины так и не было возможности закончить предложение. Гарри опустил его на землю. Еще один мощный сокрушительный удар, и громилу тяжело швырнуло на землю. Алекс использовал лезвие на доспехах с большим эффектом и разрезал костюмы в местах, которые, как обнаружил Гарри, были слабыми местами. Эти двое работали в тандеме и сделали хорошую работу головорезов. «У нас есть бегун, два из них, если быть точным». Пара головорезов бросилась к зданию, где ждала Мэгги. Один из них активировал электрошоковую пушку и выстрелил в детектива. В мгновение ока Гарри выстрелил перед пушкой и оторвал Мэгги от земли. По ней начали стрелять. Мэгги схватила Гарри за руку. «Не думай, что ты хочешь, чтобы тебя ударили этой штукой. даже если она на оглушении. Гарри упал и обезвредил двух головорезов Интерганг. Он снова поднялся и посмотрел на Мэгги, которая кивнула ему и подняла большой палец вверх, прежде чем Гарри вытащил ее из здания. «Детектив Сейр», — сказала Мэгги, — «мне понадобится подкрепление». Алекс вернулся из банка и встретился с Гарри. Несмотря на то, что он был в шлеме, Гарри почувствовал, что у Алекса сильно закружилась голова. «В целом, я бы сказал, что пробный запуск прошел успешно», — сказал Алекс. «Это прославленные посредники», — сказал Гарри после краткого сканирования их разума. «Они только что получили снаряжение, им сказали прекратить работу, и они даже не встретились лично с парнем, который сказал им об этом». «Ну, очевидно, Эдж не хочет никаких слабых мест», — сказала Мэгги. «Спасибо, вы двое, я ценю это». Гарри и Алекс решили задержаться здесь надолго, чтобы убедиться, что этот беспорядок убран. Может быть, они и обсудят с Мэгги кое-что в процессе, прежде чем отправиться домой. Прошло несколько дней после приключения в Метрополисе, и теперь Гарри и Алекс летели в Китай. Лена присоединилась к ним в поездке. «Тесс не терпится рассказать нам, что она нашла», — сказала Лена. «Хотя ей придется сделать это лично». «Что ж, не будем заставлять ее ждать», — сказал Гарри. Самолет приземлился. Трия, Алекс, Лена и Гарри вышли из самолета, где их ждала Тесс, вместе с прекрасной брюнеткой, с которой Гарри уже однажды встречался. Лори Лемарис, женщина из Атлантиды, просияла в сторону Гарри, махнув им рукой. «Лори, рад снова встретиться с тобой», — сказал Гарри. «Это моя девушка, Алекс Денверс, и я уверен, что вы уже знаете мою девушку, Лену Лютер. Что ж, приятно познакомиться с вами обоими лично», — сказала Лори. «Тесс», — сказал Гарри, — «как дела?» «Хорошо, и я уверена, что тебе станет лучше, когда ты увидишь то, что я могла бы найти», — сказала Тесс. «Когда Лена сказала мне, что вы нашли смутный след одного из камней на Дальнем Востоке, я немного покопался, и я обнаружил древнюю историю о храме, который хранит много тайн, камень неограниченной силы». Копия рассказа была передана Гарри. Одно случайное чтение рассказало Гарри почти все, что ему нужно было знать. «Камень огня», — сказал Гарри. «Секреты лежат внутри храма, совсем недалеко отсюда». «Ну, тогда мы собираемся туда, не так ли?» — спросила Лена. «Лори помогла мне с некоторыми переводами, и оказалось, что ее люди изучали их», — сказала Тесс. «Это действительно объясняло, почему Орм обнаружил камень воды именно тогда, когда он это сделал». Хотя Гарри довольно быстро понял, что Орм не имел полного представления об истинной природе и абсолютной силе такого объекта. Гарри, Алекс, Лена, Лори и Тесс направились в храм. Исследование удовлетворило любопытство всей группы. Но простое любопытство не означало, что человек может быть небрежным. И в этом была проблема, пока Гарри обыскивал храм. Как Гарри и подозревал, у этих храмов было несколько проклятий, чтобы обезвредить их. «Лори, как снимается твое проклятие?» «Я изучала это под самой королевой», — сказала Лори. «Что ж, мне понадобится твоя рука, чтобы обезвредить эти ловушки». «Ловушки», — сказал Алекс. «Конечно, есть ловушки. Ну, люди, которые строили места для хранения сокровищ, должны были бы иметь систему безопасности», — заметила Лена. «Это должно быть грубо». «Имеет смысл», — согласилась Тесс. Гарри и Лори пробирались сквозь многочисленные защитные сооружения. О, некоторые из них были классическими. Старые статуи, которые оживали и нападали на незваных гостей, Гарри лучше было бы избегать их. Яма с убранными стенами с шипами могла быть грязной, но Гарри мог избежать их активации. А еще был огромный валун, который катился по туннелю, готовый раздавить их. «Итак, мы можем дышать, ты можешь дышать», — сказал Гарри. «Кристалл огня через эту дверь, я чувствую его, он зовет меня». Это поставило Гарри в тупик, и он был далеко не единственным, кто был в таком состоянии. Вся группа прошла через эти двери и подошла достаточно близко к кристаллу, чтобы это вызвало большое беспокойство. «Алекс, что-то не так?» – спросил Гарри. «Просто я ожидаю, что что-то произойдет, когда ты прикоснешься к этому кристаллу». Гарри тоже понял. Все очевидные ловушки были нейтрализованы. Единственное, что никогда не было полностью нейтрализовано, это его способность вызывать неудачу, куда бы он ни пошел. Гарри потянулся к пьедесталу и коснулся огненного кристалла. Он не сомневался, что любой недостойный, кто попытается прикоснуться к нему, будет сожжен дотла. Тем не менее, огонь все равно согрел его ладони и успокоился. Гарри получил кристалл. Ничего не произошло. «Хорошо, я был неправ», — сказал Алекс. «Вы не представляете, как я рад выйти из одной из таких ситуаций без». Гарри оттащил Алекс в сторону как раз в тот момент, когда мимо нее пронесся сюрикен. Вся группа стояла неподвижно. «Конечно», — пробормотала Тесс. Перед ними появилась группа призрачных фигур. Алекс застонал, очень слышно. «О, почему это должны были быть ниндзя?» Алекс застонал. «Почему бы не ниндзя?» — спросил Гарри. Лена смотрела, как завороженная. Она сузила глаза на короткую секунду. Группу убийц возглавляла женщина в белом. Покрытие лица скрывало ее личность. «Тайра Сахфер», — сказала им Лена. «Канарейка, она спутница призрака Альгула, наследница демона, дочь раса Альгула. Как ты?» Вопрос Гарри был прерван сверхзвуковым криком, который потряс всю команду. По счастливой случайности Гарри удалось восстановить достаточно своих возможностей, чтобы оставаться на ногах. Крик повалил Алекса, Тесс и Лену на колени. Лори едва прижалась к стене. Гарри поднял руку и издал звуковой крик, отчего некоторые камни начали рушиться на потолке над ним. Использование его руки, чтобы блокировать звуковой крик, заставило бы руку Гарри сгореть или, по крайней мере, сломать каждую кость в его руке, если бы не тот факт, что он был суперспособен. Он преградил путь ниндзя, по крайней мере, на данный момент, и ненадолго, так как канарейка послала крик сквозь скалы и сдвинула ее. «Лори, уведите их отсюда», — сказал им Гарри. Лори закрыла глаза. У них здесь были отказоустойчивые устройства. Она заметила рунические камни, полностью спрятанные в храме, почти выцветшие от времени. Она прижала ладонь к руническим камням, и портал открылся. Лена и Тесс оглянулись. Гарри использовал свое супердыхание, чтобы отправить ниндзя в полет. Алекс вооружился. «Возьми кристалл». «Что ж, это объясняет, почему ниндзя были здесь». Страж и канарейка запутались друг с другом, и канарейка избегала некоторых ударов лезвия Алекс по ее доспехам, как будто они были ничем. Особо опытный ниндзя уклонялся от атак Гарри. Ниндзя создал шар энергии между пальцами и метнул его с точностью старта ниндзя. Мистик, вызвавший проблему. У Гарри тоже было несколько фокусов в рукаве. Он уворачивался, нырял и уклонялся от многочисленных атак. Другие ниндзя преградили им путь. Гарри решил переиграть их, заставив землю высыпаться из-под некоторых из них. Некоторые из более подготовленных избегали. Другие упали в комнату с шипами. Ушли они вовремя или нет, Гарри не тратил так много времени, чтобы выяснить это. Двое из них держали Алекса. Гарри отвлек их ровно настолько, чтобы Алекс отправил их в полет. Таинственное лезвие, которое он держал, было нацелено на то, чтобы разрезать кожу Гарри. Гарри перевернулся в воздух и приземлился на него. «Где именно мы?» Очень очевидный вопрос Тесс заставил Лори задуматься. Возможно, активация рунического портала, ведущего в неизвестное им место, была не самой лучшей идеей. Символы на стене, на каком-то языке, я даже не знаю, что они означают, сказала Лена. «Ну, это небольшая проблема, возможно», сказала Тесс. «Но я уже видел такие резные фигурки раньше. У вас есть, на острове, где я был давным-давно, и я тоже был там не по своей воле». Лена думала, что Тесс умеет влезать куда попало помимо своей воли, хотя сейчас было не время и не место для резких шуток, особенно учитывая, что они убегали от своих огней. Несмотря на то, что они находились на прямой линии огня, Лига убийц была настойчива. «Ты знаешь, что они означают?» — спросила Лена. «Извини, я не удосужилась узнать об этом до того, как освободилась», — сказала Тесс. «Я тоже видела их раньше», — сказала Лори. «Я не знаю точного перевода, но они не означают ничего хорошего». «Конечно, нет». Лена, Тесс и Лори передвигались и нашли другое место в храме. Стена ослабла. Им придется поверить, что это выход, а не путь в яму славы, которая сожжет их заживо. Что, учитывая, как устроен этот храм, Лена вполне могла на это положиться. Страж сражался с канарейкой. Взад и вперед Алекс понимала, насколько не в своей тарелке она была в бою. Тем не менее, ее решимость не знала границ, и она должна была встать и сражаться сильнее, яростнее, чем когда-либо прежде. «Ты очаровательна», — сказала канарейка, сломав свой суровый вид. «Ты действительно думаешь, что сможешь справиться с кем-то, кто обучен лучшему, что может предложить Лига?» «Нет, но я не собираюсь сдаваться». Канарейка отшвырнула стража к стене. Алекс чувствовала себя потрясенной и избегала попадания лезвия в лицо. Она отправила свои собственные клинки и использовала щит для блокировки. Каждое движение отбрасывало Алекс на 3 шага назад, а канарейка всегда была на 5 шагов впереди нее. Гарри опустил стрелу на одного из нападавших. Один послал в него лезвие, которое выбило кристалл из рук Гарри в воздух, и он скользнул к виску. Гарри вырвал мистический клинок из рук напавших на него ниндзя и пробился сквозь их ряды. Их, кажется, была целая армия. Гарри избегал их атак и отключал их по одному. Возможно, у него не было такой подготовки, как у них, но рефлексы и способность Гарри читать их движения, прежде чем они могли полностью их выполнить, вывели их вперед. Один из убийц направился к кристаллу. «Не прикасайтесь к нему напрямую». Убийца, желая добиться благосклонности, схватил кристалл, несмотря на предупреждение канарейки. Она отвела свое внимание от Алекса, чья броня была немного повреждена из-за атак канарейки. Храм начал нагреваться, так как сила кристалла окутала убийцу. Он издал леденящий кровь крик, когда вокруг него вспыхнуло пламя. «Это не должно было быть планом», — канарейка сказала. «Огненные звери поднялись из-под земли, направляемые человеком. О, это действительно не должно было быть планом. Ну, у Гарри была одна идея, и она заключалась в том, чтобы забрать огненный кристалл у этого человека. Он сделал все возможное, чтобы остановить продвижение доспехов существ. Он может выжить, а другие нет. Я уверен, что ты сможешь использовать портал, через который Лори выбралась отсюда», — сказал Гарри. «С этим две проблемы», — сказал Алекс. «Он заблокирован, и я все равно не оставлю тебя». Звуковой крик канарейки мало что сделал, чтобы заблокировать приближающееся продвижение держателя огненного кристалла. Сила вызывала привыкание, поэтому он не собирался высвобождать ее по собственной воле. Он продолжал отдаляться от него. Гарри бросился прямо в огонь. О, жара была невыносимой. Он держал мистический клинок, который едва держался под огнем. Гарри направился прямо к руке, но лезвие, которое он держал, сгорело дотла. Стрела слетела с неба и раскололась. Он выпустил газ, из-за которого храм временно покрылся льдом. Очень временно, так как лед растаял буквально через мгновение после того, как упал на землю. Это было все, что нужно Лори, чтобы ворваться в храм. Она лихорадочно передвигалась. Надежда, что это сработает, ну, это должно было сработать, потому что у них не было других вариантов. Она чувствовала, как к ней приближается жар. «Лори, уходи оттуда!» — крикнул ей Гарри. «Я поняла!» — закричала Лори. «Просто подожди секунду». Ей едва удалось активировать еще один предохранитель в храме. Вода поднялась из-под земли. Это была еще одна ловушка, предназначенная для того, чтобы утопить человека, который пытался украсть кристалл. Благодаря элементалю огня вода почти испарилась так же быстро, как и поднялась. Гарри ворвался с безрассудной яростью и вырвал кристалл из руки убийцы, который его схватил. Это заставило воду подняться и вынудило убийц отступить на возвышенность. В тот момент, когда пожар был полностью потушен, Гарри вложил свою магию в руны. Так же, как Лори исчезла и снова появилась с Леной и Тесс, Алекс присоединился к ним снаружи. Гарри закрыл храм, как только все вышли. Он взлетал все выше и выше. Через несколько секунд они были снаружи храма и лицом к лицу с канарейкой и убийцами. Она смотрела на него сквозь маску, ее голубые глаза смотрели на него. Затем она поклонилась. «Исчезнуть». Убийцы подчинились ее словам. Все они исчезли. Истинно Гарри столкнулся лицом к лицу с лучником в капюшоне, кто говорил с ним сильно модулированным голосом, который мало что пролил свет на то, кто такой лучник. «Ты можешь найти последний камень там, где летают ястребы». Лучник исчез. У Гарри был камень, и он, возможно, знал, где последний камень.